Глава 15. Проблемы вылезли там, где их не ждали. А именно, когда уже доехали до будки с охранником, машина со мной и Федей наотрез отказались пропускать на режимный объект. Мол, допуск есть только у меня, а мой приятель может вылезать и идти лесом. Хотя бы вон тем, что начинается метров через 100. Режимным объект стал не иначе, как за время моего отсутствия, потому что раньше об этом не говорилось. Еще за время моего отсутствия начал разворачиваться настоящий полевой лагерь. Появились палатки, и откуда-то привезли полевую кухню, вокруг которой сейчас суетился дружинник, пытаясь ее запустить. «Это не приятель, а юридическое сопровождение работ», — попытался вывернуться я. На охранника это подействовало странным образом. Пропустить он не пропустил, но сделал звонок, в результате которого к проходной вышел сам Шелагин. Я даже удивился. Не по статусу такое княжичу. Правда, не сразу подошел. Наверное, информация о юридическом сопровождении перебрасывалась некоторое время по инстанции, пока не дошла до главного начальника, который решил сам посмотреть, что оно из себя представляет. «Илья, что за глупые шутки? Зачем тебе потребовался юрист?» «Проверить договор». «Вы его уже подписали. Надеешься аннулировать?» Тут он, наконец, рассмотрел, кто сидит на пассажирском месте, нахмурился и уточнил. «Федор Шишкин?» «Именно так, Александр Павлович. Мы с ним дружим, поэтому показалось логичным пригласить именно его». Неожиданно Шелагин покрутил головой, нехорошо улыбнулся и достал телефон. Ответили ему быстро. «Что у вас с операцией по Шишкину?» — жестко спросил он. «Без изменений, говорите?» «А поточнее?» «Да, жду звонка». Он пристально на нас посмотрел. И я понял, что Федю безопаснее со всех сторон было бы вести в философский камень, потому что я, кажется, влез в княжескую операцию. В ожидании звонка Шелагин ничего не говорил, только переводил взгляд с меня на Федю. И взгляд у него был тяжелый. Наконец раздался звонок. «Значит, никого не было, и парень продолжает сидеть в квартире? А вы караулите тех, кто придет по его душу?» «Плохо караулите». Он отключился и посмотрел на нас. «Как объясните, что вас не засекли ни наружное наблюдение, ни группа в подъезде?» «А они были?» — удивился Федя. «Мы их тоже не видели, да, Илья?» «Не видели», — согласился я. «Никаких княжских людей не видели. Когда спускались, там два сантехника на полу лежали. Я еще подумал, что середина дня, а они уже в хлам, а они так в засаде сидели, оказывается. Хорошо замаскировались». «Нехорошо получилось. Кто знал, что эти амбалы караулят тех, кто придет нападать на Федю? Могли бы хотя бы ему сообщить, чтобы не нервничал. Но с такими охранниками попробуй не понервничай. Если с ними справился даже я, то чего тогда говорить о подготовленной диверсионной группе?» Шелагин тем временем опять набрал таинственного абонента. «Мне сейчас сообщили, что ваши люди там в пьяном виде валялись. Во время боевого дежурства. Тепловой удар? Сразу обоих?» Он хмыкнул. Оглушение внешних проявлений типа синяка или шишки не оставляло, так что неудивительно, что его приняли за тепловой удар. Хотя потеря сознания одновременно у всей группы должна была навести на нехорошее подозрение. Но если караулили двое, то вторая пара была от противников Шишкиных. Знал бы, какая, можно было бы конкретных обезвредить. А так они друг от друга только униформы отличались. Одни — сантехники, другие — электрики. Никакого воображения. «Что там с магическим фоном?» Тем временем продолжал Шелагин. «Вы уверены, что это не магическая атака? Массовые ментальные заклинания всегда оставляют следы». «Только оглушение не ментальное и не массовое, а индивидуальное, поэтому вряд ли от него остались хоть какие-то следы. По этому поводу я мог быть спокоен. По остальным — нет». Тем временем Шелагин закончил разговор и перенес свое внимание на нас. «Как вы выбрались из дома?» «Бегом», — недоуменно ответил Федя. «А что такое?» И тут я сообразил, что Федя не заметил, как я на него набросил заклинание. Сам я про это не говорил, а теперь и не скажу. «Просто бегом?» «Очень быстро. Подозрительных людей или подозрительные машины не видели?» Мы дружно помотали головами, а ответил я один. Нам было не до разглядывания, мы бежали. Похоже, вам очень повезло, потому что почти в это время произошло нападение на тех, кто охранял Федю. Ответил Шелагин. Вас никто не пытался задержать. Мы вообще никого не видели. Ответил Федя за нас обоих. Только пьяных сантехников, которые оказались не сантехниками. «Черт знает, что такое!» — возмутился Шелагин. «Илья, на кой ты туда вообще полез?» «Что значит «на кой»?» — возмутился я. «Федя мой друг, ему грозила опасность. Я же не знал, что там ваша операция проходит. А если бы и знал, то вот честно не уверен, что поступил бы по-другому, потому что сильно сомневаюсь в эффективности действий ваших людей. Потому что нас с Федей мало того, что не задержали, так еще и не заметили». «Возможно, конкретно эти заклинания не дошли до этого времени ни в каком виде», — заметил писец. «Потому что они довольно специфические. Тогда ты уникальный носитель умений, которые нельзя никому показывать». «Скорее всего, чем-то накрыли дома. То есть вы проскочили буквально на грани. Так, телефон оставляешь у меня». Он протянул руку к Феде. «Верну, когда исчезнет опасность, что тебя по нему вычислят». «С родителями не связываешься даже через Илью. Есть небольшой шанс, что если вас не заметили наши наблюдатели, которых снаружи была полноценная группа, то не заметили наблюдатели Родионовых. Для них Федя все так же сидит в квартире без света и воды. Родители могут начать нервничать и рвануть ко мне», неохотно вкладывая в протянутую руку телефон, сказал Федя. «Я свяжусь, поясню ситуацию». «Вы сорвали княжескую операцию, так что будьте любезны, сейчас сидеть тише воды, ниже травы. Понятно?» Мы молча кивнули, хотя нам обоим было что сказать. Но тут уж хорошо, что Феде в принципе разрешили остаться на раскопках, а то могли бы отвезти в место, где прячут защищаемых свидетелей. А как княжеские дружинники защищают, я видел, и мне не понравилось. Ворота открылись, и машина наконец смогла проехать к раскопкам. «Илья, получается, охранников вывел из строя ты?» — неожиданно спросил Федя. Говорить, что мне просто повезло, было глупо. Но и признаваться фактически во владении неизвестными техниками — тоже не слишком умное поведение. Поэтому я ответил нейтрально. «Думаешь, я справился бы с обученными княжескими людьми?» «Мне льстит твоя уверенность». «Это да», — согласился Федя. «С одним я бы еще поверил, что ты мог справиться». «Фактор неожиданности и все такое, но двое...» «Выходит, ты меня выдернул аккурат между нападением на мою охрану и нападением на мою квартиру?» «Выходит. Пожал я плечами. Повезло. А то, знаешь, с такой охраной у меня нет уверенности, что я бы пережил нападение», — мрачно сказал он. «И даже если бы Родионовы потом за все ответили, мне было бы уже все равно». Доказывать, что княжская охрана не так уж и плоха, я не стал. Видеть в деле я их не видел, а то, что я видел, меня не впечатлило. Возможно, писец был прав относительно того, что оглушение сейчас неизвестно, но все равно победа мне далась слишком легко. При этом, на минуточку, их всю жизнь готовили нападать и защищаться, причем в том числе магическими методами, а я только-только окончил школу и только-только разучил заклинания. Несопоставимый уровень. Дяде наши приключения достались в сильно урезанном виде. Судя по скептическому прищуру моего родственника, выданную нами версию он не поверил, и ждут меня дополнительные расспросы. Пока что Олег сказал всего лишь. «Пусть Федя устраивается, а ты пока помоги мне с артефактами. Федя, вон та палатка спальная, разберешься». Стоило другу отойти, как дядя сразу растерял доброжелательный тон. «Дружинники, твоя работа». «Моя». Покаялся я. «Ты зачем туда полез? Опять засветился перед Шелагиным». «Зырянов тебе чего сказал?» «Тихо сидеть! А мы только и делаем, что прокалываемся. Ты вообще представляешь, что начнется, если выяснится, что ты напал на княжеских дружинников?» У них на лбах этого написано не было. «Мне откуда было знать, что это княжеская операция? Если даже Федя не знал», — огрызнулся я. «Ты бы тоже своего друга не бросил. Тем более, что там реальная угроза была, потому что княжеские люди не увидели, как пробралась группа Родионовых, которые тоже не сложа руки сидели, так-то наверняка к чему-то готовились. И если бы Федю убили только из-за того, что я испугался что-то лишнее показать, то хреново из меня был бы друг. Положим, он тоже не поторопился тебе рассказать, что нападение на дороге было на него. Он этого вообще мог не знать до недавнего времени. Да и для меня незнание этой инфы опасности не представляло». «Ладно», — Олег грустно вздохнул. «Все уже сделано, теперь надо минимизировать проблемы. Нас вроде ни в чем не подозревают. Только в том, что незамеченными прошли перед наблюдателями. Федя не понял, что я на него заклинание бросал. Видать, на адреналине был. Но это пока. Отойдет, задумается. А если еще здесь мы подбросим пищу для размышлений... Вот что. Проверь продукты, убери лишнее. Радикально убери. То есть уничтожь, а не спрячь, понял?» «Чего уж не понять», — вздохнул я. «Я понимаю, что жалко. У самого сердце кровью обливается. Но лучше так, чем Шелагин или Федя увидят что-то лишнее. Шелагин, похоже, здесь все лето собирается торчать. Тренировочный лагерь для дружинников здесь будет». Сказано это было с такой грустной физиономией, что напрашивался вывод. Эти раскопки дяде кажутся еще хуже волковских. Так что я решил не расстраивать родственника и тут же отправился выполнять его просьбу. Вычищал все, что имело отношение к изнанке. Оставил только сушеные травки. Их можно было купить, пусть и были они довольно дорогими, но вряд ли вызвали бы столько вопросов, как вяленая змея или копченый осетрец, на которые я с болью в сердце воздействовал заклинанием уничтожения. С учетом нынешних реалий меню нужно было продумывать весьма тщательно и заклинание использовать весьма дозированно. Поэтому размешивал тесто для блинов я вилкой, а не заклинанием. Последнее, конечно, было не боевым, но и не повсеместно использующимся. Я вообще не слышал, чтобы в кулинарии применяли хоть какие-то заклинания. Так что в этой эпохе я был фактически первопроходцем. «Не помню, чтобы ты увлекался готовкой», — сказал подошедший Федя. «Приохотился, когда с дядей на раскопки поехал. Иначе такой гадостью пришлось бы питаться. В сети куча рецептов. Но съедобных среди них не так много», — возразил Федя. «Я не так давно тоже попробовал сделать что-то съедобное. Получилось не очень». «У тебя мотивации не было, потому что ты мог поесть в другом месте. А мне либо жрать подгоревшую кашу, либо экстренно учиться. На самом деле это не так сложно». «Прям не сложно». Федя заинтересованно протянул руку к сковороде. В результате ей мы пользовались по очереди. Федя учился печь блины. Переворачивать их подбрасыванием у него не получалось, но это можно было сделать и подручными средствами, той же вилкой. И на качестве блина это ничуть не отражалось, что и отметил подошедший дядя, который тут же снял пробу. «Я смотрю, ты диагностические артефакты поубирал», — заметил я. «Отработали свое. Их результаты полностью совпали с теми, что нам выдали, так что я посчитал бессмысленным проверять дальше. Разве что можно еще один чистящий запустить?» Дядя задумался. «Попросить у Лихолетова, что ли? В конце концов, именно он нас втравил в эти раскопки». «Ничего интересного не ожидается, Олег Васильевич», — сочувствующе уточнил Федя. «Не то слово. Вообще пустышка с точки зрения артефактов». «Зато с охраной самого здания хорошая», — напомнил я. «Археология не одними коробками занимается», — мрачно сказал дядя. «Еще табличками». «Думаешь, их там много будет?» «Кто знает. Похоже на административное здание, а там внутри кабинета обычно со своими табличками, похожими на ту, что мы уже выкопали». «Настоящая табличка, пережившая катаклизм?» — загорелся Федя. «Можно глянуть?» «Можно не только глянуть», — обрадованно сказал дядя. Лекция затянулась до позднего вечера, но ни Федя не устал слушать, ни дядя рассказывать. На тему древней цивилизации он вообще мог говорить почти бесконечно и говорить довольно интересно. Но мне кажется, основной причиной затянувшейся лекции было то, что дядя не хотел, чтобы Федя задавал ненужные вопросы. Хотя что ему мешает задать их завтра? Когда совсем стемнело, дядя выключил артефакт, раскапывающий строение древних, и прикрыл его куполом, который входил в комплект. Теоретически, можно было оставить артефакт работать и ночью, но это было бы нарушением требований техники безопасности, что мог отметить Шелагин. А мы собирались его убедить в нашей законопослушности. Перед сном я поперебирал модули, потому что писец меня обрадовал. «Можно использовать новый». В этот раз я решил сделать выбор в пользу оружия, раздел «Колюще-рубище». Этот модуль я использовал перед тем, как уснуть. Утром мы все подскочили от громкого сигнала побудки, ошалело вращая головами и не понимая, что случилось. «Тренировочный лагерь же!» — первым сообразил дядя. «Мы можем не вставать». После чего он опять принял горизонтальное положение и попытался уснуть. Мне же спать не хотелось, потому что я как раз начал изучать доставшееся, и теперь меня тянуло наружу, сделать хотя бы разминку, которая сильно отличалась от привычной. «Илья, запусти артефакт», — сонно сказал дядя уже мне в спину. В лагере, который был несколько от нас удален, уже вовсю суетились, поэтому я снял купол и запустил артефакт. Вчера он хорошо отработал, уже полностью обнажил вход и очистил почти все куски колонн. После чего я принялся прорабатывать один из вариантов вложенных мне в голову разминок, который в чем-то напоминал привычную мне, а в чем-то сильно отличался, причем я не уверен, что в лучшую сторону. Уж владение холодным оружием точно не погибло вместе с древней цивилизацией и получило свое развитие. «Вы сейчас движетесь почти вслепую», — возразил писец, уж слишком громко я про это подумал. «А во времена моего создания это было все выверено на предмет оптимальности. Возможно, что-то за эти годы и добавилось, но тебе же не обязательно брать все один к одному. Напротив, нужно уметь комбинировать. Старые знания и новые. Магию и физическое воздействие. И, разумеется, магию разных стихий, потому что все интересное именно на стыке. Кстати, для тебя то, что ты владеешь только малой частью своей магии, даже полезно. Научишься дозированно ее тратить». Сейчас меня больше волновало фехтование, потому что в меня загрузились данные по множеству фехтовальных школ. Каждая была со своими особенностями, зачастую довольно интересными, поэтому выбрать что-то конкретное, даже не попробовав, было практически невозможно. И я осторожно, буквально намечая движение, стал проверять наиболее перспективные связки.